Часть 6. У меня на планете тоже такое было, но там пираты этим занимались. С ними разобрались потом. Здесь пиратов вроде нет, они ближе к Авару находятся. Около Джинга их было полно. Мы прилетели на вторую торговую точку. Проверил противоракетный комплекс, он оказался рабочим, и я приобрел его. Когда летели обратно, предложил пилоту: «Хочешь еще 200 кредов заработать? Что еще информация интересует?» Угадал. «Какая?» «О линкоре, который здесь висел. Плати, расскажу, только предупреждаю сразу, я мало что знаю о нем. Держи». «Что могу сказать? Он прилетел сюда месяца два назад и долго здесь висел. Парни, что прилетали с него, говорили, что он сломался. Ты что с ними общался?» «Один раз забирал их оттуда. Отвозил в бордель на станции. Обычные наемники. Они в борделе побывали, потом в баре зависали. Обратно не я их отвозил. Что-нибудь рассказывали о том, что у них сломалось и что они здесь делают?» «Нет, жаловались только, что надолго здесь застряли. Они долго здесь висели, потом улетели. Не говорили, куда летят и откуда. При мне ничего такого не было. Ничего странного не заметил у них?» «Нет, обычные разговоры про девочек и выпивку. Жаловались на капитана и его первого помощника. Вроде как они здесь застряли по их вине. Про хозяйку ничего не было?» «Нет». «В какой бордель и бар ты их возил?» «Сотня». «Держи, вымогатель. Бордель девочки мадам Ленг, а бар называется Орли. Это здесь недалеко. Слетаем?» «Полетели в бар. Бармена ты хорошо знаешь, как я понимаю. Мы знакомы. Скажи ему тогда, что я от тебя. Не вопрос». Он высадил меня у бара, а сам остался ждать на платформе. Бар оказался самым обычным, ничем не примечательным. «Плесни что-нибудь покрепче», сказал бармену. 10 кредов», ответил он. Сразу понял, что меня собираются обобрать. Впрочем, от пары сотен я сочно не обеднею. «Думаю, ты уже в курсе, что меня интересует». «В курсе, но это давно было. Понимаю и думаю, что сотня кредов освежит твою память. 3 сотни и я все вспомню. 2 или я спрошу в другом месте. Договорись. Вот 2 сотни. Рассказывай, о чем они болтали». «Да ничего особенного не было. Вроде они летели на заявку и сломались. Что за заказ, не говорили?» «Нет, вроде как сопровождать кого-то, честно говоря, не очень понял». «Жаловались на капитана и его помощника, что застряли здесь надолго». «Почему застряли?» «Одни говорили про поломку, другие про проблему с Искином. В общем, я сам не понял, что у них случилось. Похоже, все вместе. Налить еще?» «Налей». «Что еще рассказывали?» «Ничего особенно, обычный пьяный треп. Потом это все на ровном месте переросло в драку». «Что не поделили?» «Ничего особенного. Одни были как бывшие флотские, а другие не служили, вот и схватились между собой. Кто кого?» «Никто. Победила дружба, точнее, СБ и всех забрала к себе». «Значит, они прилетали второй раз?» «Прилетали, но в этот раз другие. Эти недолго посидели, после чего ушли в бордель. Что стало с теми, кого забрала СБ?» «Выплатили ущерб заведению и вернулись к себе на линкор». «Понятно. Они всего 2 раза прилетали. Ко мне да. Не знаешь, почему они перестали прилетать? Линкор еще долго стоял, но я не видел, чтобы они прилетали. Не знаю, наверное, командир запретил. Здесь он соврал, он что-то знал». «Хорошо, спрошу по-другому, сколько ты хочешь за эту информацию?» «Я действительно не в курсе. Думаю, ты знаешь, и я готов заплатить за это. 1000 тебя устроит?» «Нет, я ничего не знаю. Подумай, это всего лишь информация, я ничего не знаю». «Не знаешь, так не знаешь. Тебе оставить мой контакт? Вдруг передумаешь?» «Не передумаю. Мне проблемы не нужны. Как хочешь. Что же он такое может скрывать? Кто ему может устроить проблемы?» «Похоже, здесь все коридоры ведут в местное СБ». В задумчивости сел на пассажирское место на платформе. «Что теперь к девочкам в бордель?» – спросил пилот. «Нет, обратно в ангар. Что с девочками, не хочешь пообщаться?» «Нет, дел много». «Как скажешь». Он был явно расстроен. «Похоже, пообещал в борделе, что мы прилетим к ним». Пока дроиды разгружали платформу, решил спросить его: «Скажи, а местное СБ, к какому клану относится? Они вроде как сами по себе. Все равно их кто-то назначал». «Конечно, назначал, но я всего лишь пилот платформы и это знать не могу». «Жаль, что не знаешь. Будет что нужно, вызывай, сразу прилечу». «Конечно». Мила была в каюте и смотрела панель, которую заставила меня вчера повесить на стену. «Как покупки?» – спросила она. «Нормально. Что тогда такой задумчивый? Думаю, может, стоило в бордель сходить. Чего? Тебе, что не хватило? Ты не поняла, это не из-за секса, а узнать информацию. Не понимаю, какой бордель? Все просто, в общем, послушай сама наш разговор с пилотом. Тогда все поймешь. Выслал ее записи наших разговоров с ним и барменом. Она внимательно все прослушала. Что сразу не полетел туда? Думал, стоит или нет. Как ты нашел этого пилота? Случайно ткнул наугад в список свободных пилотов. Это же надо так ткнуть удачно. Твоя удача снова с тобой. Надеюсь, на это. Ты из сотни пилотов почти сразу нашел нужного. Ничего я пока не нашел. Совершенно ничего не понятно пока. Что ты думаешь об этом? Думаю, стоит идти в бордель или нет. Скорее всего, результата не будет. Почему? Ты же видела, бармен молчал и отказался от тысячи. Сказал, что проблемы ему не нужны. Скорее всего, и хозяйка борделя, если что-то знает, откажется. Есть только поговорить с кем-то из девочек, они могут рассказать закриды, но далеко не факт, что кто-то из них что-то знает. Кроме того, внутри наверняка слушают все разговоры. Здесь ты прав, может поискать другой бар, можно попробовать, но скорее всего и там все повторится. Они все, судя по всему, боятся местной СБ, не просто так этот детектив улетел со станции. Что будем делать? Думать. Ты не знаешь, кто у капитана был первым помощником? Не знаю. По контракту он сам набирал экипаж и отвечал за его действия. Так принято у наемников. Понятно. Список экипажа у тебя сохранился? Конечно. Держи. Был. Малитади. Не понял, он что, галифасец? Не знаю, я его всего один раз видела. Сейчас припоминаю его. У него было что-то от галифасца, но он больше на ашерца похож. Он служил на флоте? Вроде да, по-моему, он был помощником капитана на крейсере. Скажи, ты заявила линкор в розыск? Конечно, немного подождала и заявила. Так, почта его есть, сейчас взломаем. Это же надо, идеально чисто, ни одного письма, а вот удалили письма не до конца. Сейчас посмотрю, что можно восстановить. Что там? Удалось восстановить только два последних письма. В одном он написал, всего одно слово «согласен». Во втором спрашивает, кого-то, как себя чувствует. Ничего интересного. Не скажи, очень интересно. Получатель письма Мингшу, глава клана Герди. Кроме того, письмо на аширском. Ничего интересного в этом нет. Скорее всего, он вел переговоры насчет груза. Почему он? Ведь на борту была Лера и капитан. Возможно, аширцы предпочли с ним вести дела. Он был похож на аширца и знал аширский, судя по всему. Что же, заглянем в почту главы клана. Взломал почту и обнаружил, что в ящике пусто. Никаких сообщений не было. Второй почтовый ящик принадлежал или его сестре, или жене. Салитади звали женщину. В почте оказалась обычная женская переписка. В конце было это письмо. Оно было не прочитано. Почитал переписку и решил, что это его сестра. Что там? В одном пусто, второй ящик его сестры. В нем нет ничего интересного. Дай я сама посмотрю. Посмотри, вот коды доступа. Она долго читала. Потом разочарованно посмотрела на меня. Опять тупик. Как раз нет. Письма были удалены недавно, как раз перед самым отлетом отсюда. Что это значит? Что он сделал это сам? Хочешь сказать, что Лера сделала это не сама? Могли помочь, но это хорошо. Есть надежда, что она жива. Коды доступа у мертвого не спросишь. Знаешь, еще на аварии я видел странный сон. Она звала меня и просила о помощи. Тогда я не знал, кто она, и решил, что это просто сон. Как ты думаешь, что произошло? Сложно понять. Вначале было все в порядке. Они прилетели сюда. Зачем, непонятно, но скорее всего Лера согласилась и взяла какой-то заказ. Этот заказ был как-то связан с капитаном линкора, потому что на бирже она заказ не брала. Дальше все непонятно. Похоже, что-то сломалось на корабле, и капитан вызвал Леру сюда для ремонта. Она решила лететь. Скорее всего, пыталась связаться с тобой, но ты тогда была в тюрьме. Судя по всему, Лере удалось исправить линкор, но заказ за время поломки утратил силу. Что дальше произошло, совсем непонятно. Похоже, капитан взял заказ на доставку у местного клана. Возможно, Лера была против этого заказа, но ее не послушали и взяли под стражу. Подозреваю, что она смогла блокировать Искин. Почему линкор после погрузки простоял здесь еще месяц? Дальше или ее заставили снять блокировку, или заменили Искины на другие. Примерно как-то так. Где она тогда? Где угодно. Нужно искать линкор. Найдем линкор, найдем и Леру. Нужно узнать как можно больше об этом клане. Что за груз они привезли на линкор? Скорее всего, этот груз как-то связан с этими закрытыми комбинатами. Ведь этот клан охранял их. Вот только что это может быть. Я даже примерно не могу себе представить, что будем делать. Копать дальше, мне придется отправляться на планету. Даже не думай, я тебя одного ни за что не отпущу. Мне не хватало тебя еще раз потерять. Со мной будет все в порядке. Поверь, я в состоянии постоять за себя. Охотно верю, но не отпущу. Я с тобой. Мила, тебе нужно остаться в челноке. Местная СБ наверняка в гости еще придет. Ты должна им отвечать. Отвечать можно из планеты. Если они захватят челнок, как я смогу им помешать? Я ведь не пилот и улететь не смогу. Тоже верно. Тогда нужно обезопасить ангар. Обезопась. Ты выставила капсулы на продажу? Конечно. Сними с продажи, и если будет кто-то вызывать, спрашивать, говори, что не продаются или проданы. Сделала. Теперь посмотрим, что здесь есть в продаже из абордажных дроидов. Ничего интересного в продаже не оказалось. Одни ашерские модели и совсем старые модели. В основном их продавали ремонтные мастерские. Похоже, они были собраны из остатков нескольких. Нашел только два относительно свежих дроида, и продавала их торговая лавка, а не мастерская. Видимо, она закрывалась и устраивала распродажу. У них в основном были в продаже различные электронные блоки для ботов и кораблей. Мила, тебе придется слетать вот сюда. Что тебе там понадобилось? В продаже есть парочка абордажных дроидов. Нужно купить их. Не знаю, как они к ним попали. Они там совсем не по профилю. Но, похоже, эта торговая лавочка закрывается, и у них распродажа. Люблю распродажи. Тебе и карты в руки. Перед покупкой скинь мне диагностику по ним. Проверю. Может, тогда тебе самому слетать? Мне нужно установить блок на челнок. Будет дополнительной защитой. Как скажешь. Слушай, а может, мне тоже с пилотом поговорить? Поговори, тебе никто не запрещает. Кого выбрать? Попробуй, как я наугад. Так и сделаю. Мне самой интересно, что из этого получится. Обратно полетишь, спрячь дроидов под тент, чтобы не видно было, что везешь. Хорошо. Вскоре она улетела, а я занялся установкой противоракетного блока. Протянул две шины из двигательного отсека и установил его под днище челнока. Переделывать его и устанавливать в штатные места не было времени. Блок без проблем прошел диагностику у Искина и встал на боевой взвод. Задача его была уничтожать подлетающие ракеты и другие объекты, но и того же абордажного дроида его ракета могла уничтожить без проблем. Начинка у ракеты была весьма мощной. Обратно Мила прилетела какая-то задумчивая. К этому времени я уже закончил закреплять блок к полу ангара. Что с тобой? Дроидами проблема? С дроидами все в порядке, я даже хорошую скидку выторговала. Зарядить только нужно. Тогда что случилось? С пилотом не повезло. Он ничего не знает. Как это у тебя так получается? Как ты смог выбрать нужного пилота? Не знаю, само получилось. Говорю же, я не выбирал. Везучий ты. Был бы везучий, не оказался бы в рабстве и на той планете. Что с тобой произошло по дороге? Ничего, все в порядке. Тогда сейчас я закончу, и можно отправляться на планету. Собирайся и почитай, что есть про эту планету в сети. Сам отправил дроидов на зарядку и стал настраивать искин для защиты периметра. Когда закончил, в ангар можно было попасть только при наличии серьезных спецсредств. Силовые поля надежно прикрывали челнок. Орудие, зенитное орудие, было готово уничтожить любую движущую цель, зашедшую за охранный периметр. Искин взял под контроль абордажных дроидов. Теперь они по его команде были готовы покинуть челнок и участвовать в отражении нападения. Последним рубежом обороны были внутренние турели. Закончив с этим, зашел в каюту. Мила стояла в задумчивости и смотрела на одежду, выложенную на кровати. «Алекс, я не знаю, что надеть», – расстроенно сказала она. «Что за климат на планете? Там тепло, даже жарко, но сейчас зима». Посмотрел сам, что за планета. Планета называлась Аршанкой, была пустынна. Одни пески от одного полюса до другого. Встречались небольшие оазисы. Около них теплилась жизнь. Кроме столицы, было еще несколько некрупных городов. Климат был такой же, как и в пустыне. Ночью было холодно, днем жарко. Местное население в основном было сосредоточено в столице. В пустыне добывали и искали минерал кристаллит. Он был в виде камней и применялся во многих отраслях, к примеру, в тех же бластерах. Не мучайся, скафандр не снимай. На планете оденемся в то, что носит большинство, чтобы не выделяться. Ничего, что мы совсем не похожи на ашерцев. Посмотри в камеры наблюдения, Там многие носят маски от песка и очки. На планете сильные ветры и песчаные бури – обычное явление. Мы что туда надолго? Как получится? Продли аренду ангара еще на неделю. Сделала. Собрал свой рюкзак и посмотрел на Милу. Она собрала сумку. Готово? Готово. Тогда пошли. На планете ночь. Это даже хорошо. Сейчас в планетарном лифте будет меньше разумных. Отключил камеры наблюдения в коридоре, и мы вышли из ангара. То же самое сделал у планетарного лифта и в самом лифте. Глава 3, часть 1. На планете была ночь, и у лифта оказалось совсем немного местных, желающих попасть на станцию. Отойдя в сторону, так чтобы нас не видели камеры наблюдения, вернул все обратно. В эти игры не только вы можете играть, сказал в адрес СБ. Что дальше будем делать? Спросила Мила. Копать. Она посмотрела на горку песка около ее ног. Замучаешься здесь копать. Один песок. Я в переносном смысле этого слова. Будем искать клан. Начнем с пилотов. Знать бы еще, где их искать. Найдем. Нам нужно средство передвижения. Открыл забрало скафандра и вдохнул местного воздуха. Сразу почувствовал на лице струю сухого морозного ветра. Температура сейчас была около нуля, но из-за ветра, казалось, что сейчас холоднее. Мила повторила за мной, но сразу закрыла его обратно. «Какая холодина на улице?» — сказала она. «Не переживай, местное светило уже встает и скоро здесь будет жарко. Очень надеюсь на это». Мила выросла на флотской станции и к таким условиям была совсем не готова. «Это мне был привычен легкий морозец, и я наслаждался свежим морозным воздухом. Мы пошли к ближайшему прокату глиссеров. Здесь большинство передвигалось на них. В прокате оказались только открытые глиссеры и всего 4 штуки. Все они были совсем старенькие. «Мне нужен закрытый глайдер», — спросил у сонного охранника, когда он вышел, сонно потягиваясь из своего помещения на стоянке. «У нас нет таких и вообще такие на планете редкость. Жаль. Посоветуй, что из этой рухляди выбрать. Возьми третий, он вроде не сбоит. Давай». Заплатил 500 кредов и завел его. Двигатель у него работал вроде ровно. «Говорю, этот нормальный», — сказал охранник, который внимательно слушал его работу вместе со мной. «Устроит». Когда оседлал его, Мила сразу села сзади и спросила. «Ты что, умеешь их пилотировать?» «Конечно. Я еще у аварцев выучил программу для их пилотирования, и полетать пришлось». «Тогда ладно». Лифт на планете почему-то располагался в небольшом отдалении от города, и туда пришлось лететь. Зависнув около окраины столицы, стал изучать карту города. Мила сидела сзади и с интересом посматривала по сторонам. «Мила, у тебя нет, случайно, бинокля с собой?» «Нет, у меня его вообще нет». «Тогда будет нужно купить». «Скажи, а где ты купил эту программу?» «Пилотирование?» «Да, в пункте проката. 50 кредов вроде стоило. Хочу тоже уметь управлять. Поищи здесь, наверняка они тоже есть». «Уже нашла. Потом дашь мне его попилотировать?» «Конечно». Нашел в сети лавку, где были в продаже бинокли, и полетел к ней. Город спал. Приземлившись около магазина, мы обнаружили, что он закрыт. Придется ждать открытия. «Скажи, зачем тебе бинокль?» «Хочу слетать к этим двум закрытым предприятиям, посмотреть, что там». «Думаешь, там делают что-то нелегально?» «Вполне возможно. Нужно проверить». «Скажи, а где мои вещи, что вы забрали на станции?» «Все у нас в доме осталось. Там был бинокль, ты хочешь слетать за ним? Далековато это отсюда будет, и твоя мама опять начнет меня преследовать. Что ей от меня нужно? Хакер нужен скорее всего. Она что не понимает, что после того, что было, я никогда не буду на нее работать. У нее приказ, и она не может его не выполнить». «Хорошо, что напомнила. У меня все закачалось. Нужно денег заполучить с СБ. Малой я с них попросила. Ты очень старалась, я видел. Креды из воздуха. Думаю, это креды твоей матери». «Почему ты так думаешь? Вряд ли финансисты флота позволили такое. Они там за крет удавятся. Кроме того, ты заметила, как он вначале говорил про два Искина, а потом резко поменял свое мнение и решил купить все. Думаю, его интересовали два Искина, что ты купила последними, а остальные он купил, чтобы запутать меня. Потом посмотрю, что на них есть. Просто любопытно стало». «Тихо, я их вызываю». Запустил программу для запутывания следов и вызвал начальника СБ флота. Он ответил почти сразу. «Ну что, у меня все готово. Ты готов меняться?» «Готов, высылай. Вот адрес закладки в сети, а также логин и пароль от нее. Вот координаты чипа. Жду креды. Где гарантия, что я получу вторую половину? Не хочешь, не покупай, я сейчас все удалю. Мне эта информация не нужна. Кроме того, я, в отличие от тебя, все свои обязательства выполняю. Нет проблем, держи креды. Планшет пискнул, сообщив, что поступили 200 тысяч кредов. Мы на 300 договорились. Получишь, но после того, как я получу вторую информацию. Что тянешь время, решил меня отследить. Зря. Ничего у тебя не получится. Одно нажатие и можешь начинать сначала. Хорошо тебя Эллу научил. Он не вернулся? Нет. Значит, выбирай два Искина, получишь с них всю информацию, а остальные только после получения всех кредов. Хорошо, держи еще 100 тысяч. Вот это другой разговор. Держи адрес закладки. Логин и пароль такие же, вижу, в расчете. Подожди, здесь с тобой хотят поговорить. Кто? Один общий знакомый. Появился отец Милы на экране планшета. Здорово, сказал он. Привет, Мила рядом? Рядом, говори. Она слушает. Мила, мы с мамой волнуемся. Папа, со мной все в порядке. Не переживай, ответила она сзади. Может, вернетесь? Нет, я с мужем и останусь с ним, а он не собирается возвращаться в империю. Если бы мама не устроила все это, то мы бы еще подумали, а так нет. Мама однозначно погорячилась, но у нее был приказ. Ты сама служила и знаешь, что такое приказ. Вот поэтому и не вернемся. Все, пап, не могу больше говорить, я позже с тобой свяжусь. Она посмотрела на глайдер, который садился рядом с нами. Отключил связь немного раньше, чем он приземлился, поднимая вокруг нас облако пыли. Уверен, что в СБ сейчас внимательно изучают все посторонние звуки на записи. Все никак не успокоится. Прикрыл забрало скафандра, чтобы пыль не попала внутрь. Когда набежавший порыв ветра сдул пыль, я смог рассмотреть приземлившийся рядом глайдер. Внешне он выглядел ничуть не лучше нашего. На нем сидело двое эшерцев. На них было одето что-то вроде плащей или понча песочного цвета. На головы надеты шапки с одной большей прорезью для глаз такого же песочного цвета. На них сверху были очки. Сами одеты в комбинезоны такого же песочного цвета. Похоже, песочный цвет на планете самый модный. Прилетевшие были рядом, но не слышали этого. Мы переговаривались по внутренней связи. Мне тоже так же показалось. Могли что-нибудь другое одеть для разнообразия. Скоро начнется трудовой день. Посмотрим, как будут одеты остальные. Постепенно на улице стали появляться местные жители, идущие работу или по своим делам. Некоторые были в скафандрах, как мы с Милой, но большинство были одеты так же, как наши соседи, в плащи или накидки. У всех были широкие солнцезащитные очки, плотно прилегающие к лицу. Если ночью были небольшие порывы, то сейчас они стали гораздо сильнее, или, наоборот, все внезапно затихало. По небу бежали очень редкие облака. Местное светило еще только начало активно выползать из-за горизонта, а температура уже поднялась на 5 градусов. Похоже, когда оно будет в зените, здесь будет очень жарко. Рядом приземлился еще один глайдер. Когда пыль осела, я обнаружил парочку эшерцев одетых, точно так же, как и первая пара. «Песочный цвет у них здесь однозначно самый популярный», — сказал Миле. «Скорее всего, это практично. Думаю, дело не в этом. В чем, насколько я понял из сети, наши соседи занимаются поисками кристаллита, а этот минерал редкий и встречается нечасто. Причем здесь цвет их одежды, маскировка. Каждый скрывает, где копает. Они там, в пустыне, могут друг друга прикончить из-за одного камня, поэтому прячутся друг от друга. Здесь вся планета, одна большая пустыня, места много, копай где хочешь. Так и есть, но куда приятнее отнять у соседа и потом кто будет разбираться. Пропал разумный и пропал, тело пустыня спрячет быстро. Знаешь, я сейчас прочитала в сети, так и есть, только самые отчаянные смельчаки ищут отдельно, остальные ищут группами, для обороны от разных банд, охотящихся на поисковиков. Неожиданно наши соседи, как по команде, слезли с глайдеров и направились к входу в лавку. Входная дверь в нее оказалась открыта, и они попали внутрь. Когда мы с Милой зашли в лавку, они уже набирали в хозяина продукты. Судя по всему, это были семейные пары, и они были хорошо знакомы. Каждая пара набрала по большой горке продуктов и складывала их в мешки, которые они принесли с собой. Мы с Милой пока ходили, смотрели, что есть в продаже. Закончив с продуктами, они стали докупать еще что-то из снаряжения. В этой лавке продавалось все для выживания в пустыне. Вначале одни из продавцов рассчитались небольшим розовым камушком. стал рассматривать этот камушек, когда планшет, который я держал в руках, выскользнул у меня из рук. Среагировал на это, не задумываясь, мгновенно. Он пролетел почти все расстояние до пола, когда я его поймал. Это вызвало какую-то странную реакцию у владельца лавки, уже пожилого ашерца. Он весь побледнел, и руки у него заметно задрожали. Вторая пара тоже рассчиталась с ним камушком. Владелец им только кивнул при этом, краем глаза наблюдая за мной. Они отошли немного в сторону и складывали там покупки в мешки. «Мне нужна одежда такая же, как на них», — сказал застывшему продавцу, «на меня и на нее». «Ваши размеры сложно определить, вы в скафандрах», — ответил он после небольшой паузы. Скинул ему свои размеры, а Мила свои. После этого он как-то оживился и бодро ушел на склад. Вернувшись, принес два комплекта для меня и для нее. «Еще что-то? Бинокль нужен». «Какой? Вот этот». Скинул ссылку, что у него был в сети. Он достал его с прилавка и дал мне. Быстро проверил его. Он был исправен, и все функции работали. «Еще что-то? Что они за фляжки купили?» «Самозаполняемые. Они сами конденсируют влагу из воздуха и собирают ее внутри фляжки. Две таких и два переговорных устройства с большим радиусом действия. На этом все. Давай консервов возьмем», — предложила Мила. «Зачем они нам? Пригодятся. У меня еще сухие пайки остались. Не хочу их. Возьми тогда консервов сколько хочешь». Пока они разбирались с консервами, я рассматривал камушек, что лежал передо мной. Он был небольшой, но забавный. Трогать его не стал, а просто провел рукой над ним. Он стал ярче. Подумал, что мне показалось, и снова провел рукой над ним. Он стал еще ярче. «Смотри, какой забавный камушек», — сказал Миле. «Провожу над ним рукой, и он становится ярче». Мила с интересом смотрела над моими манипуляциями. После нее я обратил внимание на хозяина. Он смотрел на мои манипуляции округлившимися глазами. «Что не так?» – спросил его. «Он реагирует на пси-энергию. Ты его напитываешь, и он становится ярче». Не знал об этом его свойстве. Не каждый псион может так сделать. Я не хотел, у меня само как-то получилось. «Можешь подержать руку над ним?» «Могу, но зачем? Интересно, насколько ярким он станет? Он не испортится?» «Нет, тогда попробую. Самому интересно». Несколько минут держал над ним. Он за это время камень поменял цвет. Он стал из бледно-розового ярко-розовым. «Все, больше не получается. Ты его заполнил полностью. Забавный камушек. За это я дам тебе хорошую скидку». «Скидка – это хорошо. Вы там по консервам определились?» «Конечно, сейчас принесу. Пакет большой еще неси. Куда все сложить?» Он все быстро принес. Мила уже укладывала все покупки в багажное отделение глайдера, когда он выскочил из лавки. «Вот, господин Тень, вы забыли. Он отдал мне вторую фляжку и сразу вернулся в лавку. Почему он назвал тебя господин Тень? Откуда я знаю? Наверное, с кем-то перепутал. Сам я пытался понять, в чем прокололся. Ничего вроде не делал, просто поймал планшет». После этого он побледнел и руки затряслись. «Он что, принял меня за одного из ашерского спецназа Тень?» «Решил, что прислали за ним. Значит, он раньше встречался с ними. Впрочем, он здесь, судя по всему, скрывается и будет молчать. Куда дальше?» — спросила Мила, когда все убрала в багажник. «Посмотрим, что за предприятие у них такое было и что от него осталось». Предприятие находилось на окраине города. Полетел туда не напрямую, а вылетел вначале в пустыню. В пустыне переоделся сам, и пришлось заставить Милу переодеться. Она совсем не хотела вылезать из теплого скафандра. Посадил глайдер между двух высоких песчаных дюн и с трудом забрался на одну из них. До предприятия оставалось немного, и я занял позицию на гребне дюны. Мила почти сразу оказалась рядом и со словами «Дай посмотрю», отобрала у меня бинокль. Впрочем, мне все неплохо было видно. Итак, территория была застроена ровными рядами прямоугольных зданий. Подобные здания я уже видел на джинге. Охранный периметр предприятия, похоже, был целым. Было незаметно, чтобы сеточное ограждение ограды имело где-то повреждения. «Нет там никого», — сказала Мила и вернула мне бинокль. «Думаю, ты ошибаешься». «Это почему?» «Потому что охранный периметр без дыр. Значит, территория охраняется. Не видно никого. Значит, все где-то спрятались. Вот они и нашлись». «Где?» «Не вижу никого». «Термограф не пробовала включить?» «Нет, дай посмотрю». Она у меня снова отобрала бинокль. «Много их там, больше десятка точно. Точнее, сложно сказать. Что будем делать? Проникать внутрь? Как ты предлагаешь это сделать?» «Быстро. Я проникаю на предприятие, А ты мне говоришь, где они и куда движутся. Ничего не поняла. Все просто. Ты остаешься здесь, а я пошел внутрь. Поднимется тревога, ты мне будешь подсказывать, где они и куда движутся. Вместе пойдем. Кто тогда будет подсказывать? Разберемся на месте. Не получится. Один должен остаться. Зачем вообще туда лезть? Возможно, Лера там. Откуда ты это знаешь? Не знаю, но это нужно проверить. Ладно, иди один. Только будь осторожен. Конечно. Ты тоже будь осторожна. Не забывай, они могут тебя заметить. Конечно. Снял с себя плащ и укрыл ее. Она была совсем не против. После чего оставил рюкзак и побежал в обход дюны. Пришлось долго петлять среди дюн, пока добрался до нужной дюны. Она находилась ближе всего к ограде. Дальше была установлена специальная защита, чтобы дюны не приближались к охраняемому периметру. Несколькими выстрелами из игольника уничтожил камеры наблюдения, находящиеся на углу ограды. «Алекс, они летят к тебе», — сообщила Мила. «Много их, вижу три глайдера, на них шестеро разумных». «Понял, прячусь, я иду к тебе». «Ни в коем случае, ты все испортишь, оставайся на месте». Сам уже съехал вниз с дюны и быстро закапывался в песок. «Они рядом, кружат над тобой», — услышал в наушнике через небольшой промежуток времени. «Так и должно быть». Пришлось прекратить закапываться. Они садятся. Впрочем, это я сам уже видел. Два глайдера сели совсем недалеко от меня, подняв тучу пыли и песка в воздух, окончательно меня засыпав. Вот только дышать после этого стало тяжело. Четверо вооруженных охранников слезли с них и походили вокруг, ничего не обнаружив, они ушли в сторону ограды, оставив глайдеры около меня. Вскоре они вернулись. «Думаешь, это они?» — сказал один. «Кто еще может полезть к ограде?» — ответил второй. «Она целая. Это хорошо, а то пришлось бы весь день здесь торчать, пока не восстановили. Сейчас Риги отремонтирует камеру и возвращаемся. Остальные, что? Позже заменит. Все, возвращаемся». Глайдеры взлетели, обсыпав меня очередным слоем песка и пыли. «Алекс, как ты?» — услышал осторожный вопрос в наушнике. «В порядке, если не считать того, что у меня теперь везде песок. Не переживай, я тебя отмою», — услышал я уже гораздо бодрым голосом. «Не сомневаюсь. Они все улетели, можно выбираться?» «Можно. Все летят обратно». Активировал силовую защиту на поясе, и она весь песок с меня убрала. Нужно было налысо постричься. «Зачем? Тебе очень идет. Песка бы не осталось столько на голове». «Приступаю к проникновению на базу. Посмотри, нет кого-нибудь поблизости?» Часть 2. Пришлось обижать дюну и зайти, с другой стороны, так, чтобы не попасть в камеру наблюдения. Мог легко прорезать сетку, но не стал этого делать, просто быстро вскарабкался на трехметровую ограду и спрыгнул на другой стороне. Уже подбегал к углу ближайшего здания, когда Мила сообщила. «Алекс, поднялась тревога, уже 5 глайдеров вылетело, и все летят в твою сторону. Это плохо, прячься лучше, они сейчас все будут обыскивать. А лучше вообще улетай». «Не могу, я еще глайдер пилотировать не могу». «Тогда замри и не двигайся». «Как же ты?» «Не переживай, со мной все будет в порядке». Добежал до ближайшего здания и быстро осмотрелся. Вокруг каждого задания было сделано небольшое углубление, сверху они были прикрыты решетками. Их предназначение было собирать песок, приносимый ветром на территорию. Они были не широкие, около метра в ширину. Попробовал достать одну, она без проблем досталась. Под ней оказался обычный бетонный водосток, но только для песка. Дна не было видно и глубину было сложно определить. Сверху было около 3 метров пустого пространства, а ниже песок. Его глубину было сложно понять. Лезть туда я как-то сразу расхотелось, но выбора не было. Повиснув на руках, на соседней решетке, уперся спиной в одну стену, а ногой в другую. После чего стал возвращать решетку на место. Только успел это сделать, как послышался топот ног. «Проверьте здание, он должен быть где-то здесь», — услышал уже знакомый голос. «Риги, что у тебя?» «Проник вроде один разумный». «Все, что могу сказать. Где он?» «Камеры ничего не показывают. Они не зафиксировали проникновение. Может, ложная сработка?» «Нет, кто-то точно перелез через ограду». «Тогда где он?» «Мы все проверили». «Не знаю, возможно, узнал, что обнаруженный ушел обратно». «Риги, мне нужно точно знать, кто и куда здесь ходит. Займись камерами наблюдения». «Сейчас сделаю, просто я не успел еще ничего восстановить». «Что у вас?» «В здании никого. Мы все проверили», — ответил другой голос. «Чердак смотрели?» «Да». «Проверьте соседние здания». «Уже отправил. Пойдем сами посмотрим. Они точно что-нибудь пропустят». пошли. Они ушли, и все стихло. Думал спросить Милу об обстановке снаружи, но не стал этого делать, опасаясь за нее. Через полчаса только решился вызвать. «Мила, как обстановка снаружи? Они по-прежнему тебя ищут. Сейчас все вернулись обратно на территорию и там ищут. А до этого три глайдера наматывали круги над дюнами. Тебя не заметили?» «Нет. Сам как? Устал здесь сидеть. Что там такое?» «Сборник песка. На меня все время сыпется песок сверху с крыши здания и просто ветром приносит. Куда он потом девается? Откуда я знаю?» В этот момент откуда-то снизу раздался шум, который стал нарастать. Посмотрел на песок внизу. В нем стали образовываться провалы, и песок стал постепенно оседать вниз. Кроме того, появился сквозняк, который стал только увеличиваться. «Мила, ну кто тебя за язык тянул? Есть снаружи кто-то около меня?» «Сейчас нет, только технику угла территории камеры устанавливает. Что случилось? Они что-то врубили, и песок стало затягивать вниз. Нужно выбираться отсюда». Пришлось приоткрыть решетку и выбраться наружу. Техник был занят установкой новых камер и не обращал внимания, что происходит за его спиной. Когда выбрался, установил решетку обратно и решил забираться на крышу здания. Благо она шла почти до земли. Она была сделана из металла в виде неглубоких желобов. «Мила, в воздухе есть их глайдеры?» «Сейчас нет». «Понял». Сам уже карабкался наверх по одному из желобов, рискуя тем, что техник в любой момент может обернуться и заметить меня. Хорошо, что здание было всего в два этажа высотой. Добравшись до верха, заглянул на другую сторону. Поблизости никого не было, но вот дальше в проходе между зданиями стояли четверо охранников. На другую сторону крыши было нельзя, заметит. Заглянул за угол. Здесь под самой крышей было сделано небольшое слуховое окно. Если эти меня не заметят, и я не съеду вниз, у меня есть шанс. Выбора не было, и я полез туда. Пришлось немного съехать вниз, чтобы перебраться на торцевую часть здания, после чего перебираться с одного желоба на другой. Мне удалось добраться до круглого окна, но оно оказалось закрыто изнутри. Пришлось вскрыть его, используя один из мечей. Проникнув внутрь, понял, что у меня какое-то дежавю. Все очень было очень похоже на ангар, в котором я жил там на джинге. Он только здесь был не разграблен, как там. Второй этаж, на котором я оказался, так же как и джинге, оказался офисным. Здесь все было закрыто, за исключением туалета. К сожалению, когда я открыл воду, она не потекла. Все оборудование, находящееся на первом этаже, оказалось на месте и было прикрыто от пыли чехлами. «Мила, как обстановка снаружи? Проверяют эти решетки, под которыми ты прятался раньше. Этот техник закончил с камерами, работает еще. Алекс, ты знаешь, что из тебя получится отличный диверсант?» «Знаю». «Как внутри?» «Все законсервировано. Оборудование на месте. Все прикрыто чехлами и давно не работает. Сообщи, когда им надоест, и они вернутся обратно. Им уже надоело. Больше для вида проверяют». Вскоре она сообщила, что они возвращаются обратно. «Техник на месте, он уже закончил и вернулся к основной группе. Жаль. Как ты сейчас будешь выбираться?» «Он восстановил все камеры наблюдения, да это совсем не проблема. Иду к ним в гости. Будь осторожен, у них на каждом здании камеры». «Видел, но это ерунда. Эти можно обойти без проблем». Вскоре я был уже около их здания и взламывал эскин здания. Внутри оказалась самая обычная казарма. Ничего интересного не было. Скачал на планшет записи и решил возвращаться. Вернулся к углу, расстрелял камеры наблюдения и побежал на выход. Его еще не было, но два взмаха мечами и он появился. Несколько раз попрыгал у ограды и побежал к ближайшей дюне. «Алекс, они опять летят», — сообщила Мила. «Пускай летят, я уже покинул территорию. Рассказывай, что происходит». «Они не полетели далеко. Стали приземляться около здания недалеко от угла здания. Так, я думал. Решили, что это вторжение на территорию предприятия, и готовится к отражению нападения. Ты далеко от меня, далеко еще. Они со всех сторон продвигаются к углу предприятия. Ищут противника. Все, они вышли к углу и рассматривают дыру, что осталось после тебя. Одна группа пошла за тобой. Остальные проверяют здания и решетки. Алекс, ты бы видел, как у них техник ругается. Смотрит на камеры и ругается. Дыра в ограде его не волнует? Нет. Бинокль его слова переводит как пип. У меня одни пипы идут. Это непереводимая игра слов. Ты, что на бинокль переводчик Саширского установила? Да. Он раньше только интер читал. Теперь сразу переводит Саширского на интер. Я так и понял. Спускайся, я подхожу к тебе. Подожди, мне интересно стало, Что он дальше делать будет? Чем он сейчас занимается? Ругается по-прежнему. Тебе не кается? Нет. Когда я вернулся к глайдеру, она по-прежнему была на дюне и наблюдала за охранниками. Мила, я вернулся. Видела. Глайдер сверху она накрыла моей накидкой, чтобы его не было видно сверху. Одел ее на себя. Мой рюкзак лежал здесь же. После чего завел двигатель. Мила, полетели. Подожди немного, я все жду, когда он выдохнется. Что до сих пор ругается? Да. Ну так же неинтересно. Что случилось? Начальник пришел и сказал, чтобы он заткнулся. Все, спускаюсь. Она съехала вниз и села сзади. Поднял глайдер в воздух, и мы полетели в сторону пустыни. Приземлился я около небольшого оазиса. На нем росла трава и десяток деревьев. Вот только вокруг все было изрыто, как будто здесь поработала не одна сотня кротов. Правда, это было сделано давно и сейчас снова все заросло травой. «Слушай, здесь, что была война?» – спросила Мила. Она с интересом осматривала две соседние ямы. Похоже на то, поисковики воевали с природой в поисках кристаллита. Могли бы и закопать эти ямы. Кому здесь это нужно? Похоже, никому. Для чего мы сюда прилетели? Просто нужно было куда-то улететь от предприятия. Летел куда глаза глядят, а здесь тени не жарко. Можем спокойно перекусить и подумать. А я подумала, что ты решил кристаллит поискать. Чего его искать? Его здесь уже почти весь нашли. Откуда ты знаешь? Я его чувствую. Он так забавно щекочется. Походил и поводила рукой. Вот здесь есть один камень, и показал на место. Точно есть? Да. Сейчас проверю. Она достала нож и стала копать там, где я указал. Через несколько минут нож зацепил небольшой кусочек кристаллита. Практически близнец того, что был в магазине. Алекс, мы с тобой точно с голоду не умрем. Бросай это баловство, я есть хочу. Ты знаешь, сколько стоит такой кусочек? Не знаю и не интересно. Кушать хочу, а еще больше пить. У тебя фляжка в рюкзаке и сухие пайки там же. Ешь и пей, тебе никто не мешает. Есть здесь другие камни? Не знаю. Мне это не интересно. Достал фляжку из рюкзака. Она уже заполнилась наполовину водой. Вода была чистая, без каких-то привкусов. Распечатал сухой паек. Мила села рядом и тоже достала фляжку и сделала несколько глотков. Потом украла у меня галету из сухого пайка и стала ее поедать, запивая водой из фляжки. Сам достал планшет и стал смотреть записи с камер наблюдения. Она тут же устроилась рядом и стала подглядывать за тем, что я смотрю. «Мила, не мучайся, лови записи и можешь смотреть сколько хочешь. Что это записи оттуда? Да из казармы я там взломал Искин. Ничего вроде интересного нет, кроме того, что эти 10 платформ прилетели отсюда. Узнаешь, знакомые значки на корме, они самые. Из казармы они улетели пустые, туда прилетели уже загруженные. Может, здесь же что-то взяли? Не похоже. Я проверил 4 помещения, везде все законсервировано. Судя по всему, они охраняют это оборудование. Больше здесь ничего нет. Ты не все помещения проверил. Их там больше 20. 23. Но тогда там должна быть дополнительная охрана, а ее нет. Возможно, отправили уже все и нет необходимости в этом. Скорее всего так и есть. Но даже примерно не могу представить, что это может быть. Может, кристаллит? 10 платформ? Слишком жирно для этого мелкого клана. Откуда у них его столько? Он же редко встречается. Скорее это дурь какая-то. Вот только откуда она здесь? Здесь одни пески, не знаю. Вот и я не знаю. Может, корабль какой-нибудь разбился с ней? Возможно, конечно. Знаешь, надоели мне в эти загадки. Переходим к твоему любимому занятию. Какому? Будем их брать и трясти как груши. Предлагаю начать с техника. Ты решила выяснить, как долго он сможет ругаться. Интересно же, нам он не интересен. Он был здесь на базе и вряд ли что-то знает. Нам нужны пилоты платформ. Он техник на базе и знает больше остальных. Жалко такой талант убивать. Впрочем, уговорила, если пилоты ничего не будут знать, будем брать его. Можно и не убивать. Можно, но свидетели нам точно не нужны. Пошарил в упаковке в поисках галеты, но не нашел ее. Взял упаковку в руки и заглянул в нее. Она была пустой. После чего посмотрел на Милу. Она с удовольствием доедала галету вместе с джемом из сухого пайка. «Чего? Я только джем взяла», — заявила она, сделав невинные глаза. «Кто мне говорил, что консервы будет есть? Они невкусные оказались. Думала, они натуральные, а они синтетикой оказались. Посмотри вокруг, откуда здесь натуральные консервы? Доставай еще упаковку, я не наелась. с чего ты так оголодала? Вроде это я бегал по дюнам, я за тебя волновалась, вот и проголодалась. Я так и подумал. Тогда бери, и распечатал вторую упаковку. Она сразу забрала джем себе. Чего? Ты же не любишь его, сказала она, когда я стал наблюдать, как она распечатывает его. Бери. Забрал себе сразу две галеты, опасаясь, что мне их опять не достанется. После чего вернулся к просмотру записи на планшете. Ничего интересного в тот день не произошло. Платформы улетели пустые и обратно вернулись тоже пустые. Последующие дни наблюдалась такая же картина. Платформы иногда летали куда-то, но не часто. «Алекс, подержи руку над камнем», — попросила Мила. Не глядя, протянул ее руку, и она поднесла камень под мою ладонь. Он щекочется. «Терпи, посмотри, еще они здесь есть, не отвлекай». «Ты не отвлекайся, просто походи здесь, поищи, я сама выкопаю». «Не хочу. Посмотришь это видео по нейросети, а сам, пока походи здесь, поищи эти камни». «Мила, отстань. Алекс, мы потратились на одежду и остальное нам нужно заработать. Тебе ведь не сложно. Поищи сама. Я поищу, ты скажи, где копать». «Мила, отстань. Найди камень, тогда отстану». «Хорошо, пошли, найду тебе камень, если он здесь есть, конечно». Пришлось долго ходить, искать, пока я что-то почувствовал, но почувствовал я не рядом, а в стороне. Там оказалось что-то вроде отвала, куда сваливали грунт, и было сделано несколько больших куч. «Вот в этой куче есть. Копай здесь. Ты уверен? Она большая». «Уверен. Где примерно?» «Примерно в середине. Точнее сказать не могу. Похоже, он глубоко». Она достала два ножа и стала ими копать. Поняв, что ей долго копать, я вернулся к просмотру записей. Периодически охрана куда-то летала на глайдерах, видимо, были нарушения охранного периметра. Один раз они вернулись, у них было двое погибших и один раненый. Впрочем, это было неудивительно, наверняка оборудование там стоит немало, а с работой на планете, похоже, тоже не очень, как и на станции. Посмотрел в сторону Милы. Она уже прорыла большую нору в куче, и сама находилась внутри нее. Снаружи остались только ноги. Думал, у нее это еще надолго, но вскоре она вернулась, держа в руке очередной камень. При этом была вся в земле, но жутко довольная. «Алекс, ты посмотри, какой здоровый камень я нашла». «Ты нашла?» «Конечно, я. Я ведь копала. Дай руку». Она силой забрала мою руку и стала держать над камнем. «Здесь еще есть камни?» «Нет. Вот откуда ты знаешь? Больше я их не чувствую. Ты и половину оазиса не обошел. Ищи еще». «Мила, я тебе не собака. Это кто такая? У меня на планете собака, лучший друг разумного». «Конечно, ты не собака, ты лучше, ты мой муж. Так что сейчас зарядишь камень, и пойдем еще поищем. Ты посмотри, какие большие камни здесь есть. Мила, мы здесь не ради этих камней. Ты сам сюда прилетел, так что ищи, я сама все выкопаю. Вот в это охотно верю. Ты так зарылась, что я думал, что тебя откапывать придется. Ты знаешь, что они используются как накопители пси-энергии?» «Нет. Откуда ты узнала?» «Я пока копала, читала про них в сети. Теперь понятно, почему ты так зарылась. Как думаешь, почему его не нашли?» «Откуда ты знаешь?» «Может, и нашли, но там спрятали. Возможно, ты и прав, но такие большие камни – редкость». Она долго держала мою руку над камнем, и мне как-то поплохело. Попытался руку оторвать, но Мила ее крепко держала. «Мила, заканчивай. Мне плохо». Она сразу ее отпустила. «Большой камень. Он не зарядился до конца. Потом зарядишь. Ты знаешь, что они заряженные стоят в два раза дороже?» «Нет, я не интересовался этим. Такие, как этот, продаются только на аукционах. За них могут кучу кредов отвалить. Мила, мы и так не бедствуем. Все равно. Пойдем, поищешь еще здесь. Наверняка их много. Они ведь не грибы после дождя. Сами не вылазят из земли». «Как раз вылазит. Камни, оказывается, вот в таких местах и вылазит, их сама планета выталкивает на поверхность. Пошли, поищешь еще. Мила, я пустой. Ты из меня всю пси-энергию высосала. Не всю. В тебе ее еще много. Пошли. Часть 3. Понял, что пока не схожу с ней, она не отстанет от меня. Она заставила меня обойти весь оазис. Везде было пусто, или я уже их не чувствовал. Вот здесь есть еще один, и больше камней здесь нет», — сказал ей. Она сразу начала копать в месте, где я указал. Сам вернулся к глайдеру и продолжил просмотр записей. Остановился я как раз на том, как привезли раненого и убитых. Вскоре их погрузили на платформу и увезли куда-то. Раненого понятно, что в капсулу повезли, но куда повезли убитых. Хотя у них обычное дело, когда тела погибших разбирают на запчасти. Значит, их в медцентр повезли. Продолжил просмотр, но подошла Мила. «Маленький в этот раз», — сказала она разочарованно. «Ты же сама сказала, что большие камни — редкость. Здесь точно больше нет?» «Нет». Она подозрительно посмотрела на меня. «Может, еще есть? Больше я не чувствую. Здесь до нас все камни нашли, нужно будет поискать в другом оазисе». «Зачем? Ты что, искателем камней решила стать?» «Нет, но с тобой это не составляет проблемы. Мы уже много кредов нашли и всего за час. Держи их подальше от меня. Они пси-энергию из меня сосут». Она немного отошла и стала там их рассматривать. «Какие красивые и все разных цветов. Мила, мы Леру ищем, а не камни. Одно другому не мешает. Алекс, ты не против, если я их оставлю себе?» «Не против. Алекс, ты знаешь, что такие, как ты, здесь очень ценны». «Знаю, инженеры везде ценны». «Нет, не инженеры, а как ты, специалисты по поиску камней?» «Вообще-то, я инженер, а не специалист по камням. В них я не разбираюсь. Здесь инженеры не нужны, а вот специалисты по камням очень востребованы. Ничем не могу помочь, я в камнях не разбираюсь. Все, нам пора возвращаться. Наверняка они вернулись к себе». «Не вернулись. Они периметр охраняют. Ты в нем дыру проделал. Нам опасно возвращаться обратно, нужно подождать. Мы внутрь не полезем. Все равно опасно. Они хотели засаду устроить. Значит, подлетим с другой стороны». «С другой стороны, плохо видно. Возвращаемся на челнок?» «Нет, конечно, но вернемся позже. А сейчас полетим на соседний оазис? С тобой неинтересно. Ты все заранее знаешь». «Ничего, что я псион, ты моя батарейка». Она подошла, взяла за руку и посмотрела в глаза. «Полетели, проверим соседний оазис. Он здесь совсем рядом, я уже все выяснила. Это быстро. Нам рано возвращаться. Только если после этого ты навсегда забудешь об этих камнях и не будешь доставать меня ими». «Конечно, а пока полетели». «Полетели. Куда ты хочешь? Покажу». Когда мы прилетели на соседний оазис, который оказался совсем не рядом, понял, что он предыдущий был малышом по сравнению с этим. Видимо, поэтому его выбрала Мила. Он оказался изрыт еще больше, чем предыдущий. Везде были эти кучи земли. Изрыт он был так же давно, как и предыдущий, и уже изрядно зарос травой и деревьями. На дне самой глубокой ямы обнаружилась вода. Вот только камней здесь больше не было. Мне с трудом удалось найти один совсем небольшой камушек. Мила его быстро выкопала. «Алекс, не может быть, чтобы здесь больше ничего не было. Мила, здесь всю землю перерыли до нас. Откуда здесь куча камней? Там же была. Откуда я знаю, почему там была, а здесь нет? Я тебе сказал, что в камнях не разбираюсь. Скоро я стану специалистом в них. Я купила базу по ним. Зря только креды потратила. Мы здесь по другим делам. Пригодится. Сильно сомневаюсь. Все, возвращаемся. У нас дела. Здесь точно ничего больше нет. Я не чувствую больше. Тогда полетели». Мы вылетели обратно к предприятию. «Мила, откуда ты узнала про засаду?» «Этот главный у них говорил. Он сказал, где они ее хотят оставить». «Нет, он сказал проверить ближайшие дюны». «Тогда я вначале проверю, а ты останешься с глайдером». «Почему все время ты проверяешь? В этот раз я пойду, а ты останешься с глайдером». «Не понял, это что за бунт на корабле? Чего? В прошлый раз ты ходил, а теперь моя очередь. Тогда летим вместе, а потом будем на месте разбираться». На месте, где находилась Мила, побывали охранники. Похоже, они пришли по моим следам. Когда мы прилетели, их уже там не было, и мы поднялись на дюну. Дыра в сетчатом ограждении осталась, но камеры над ней установили новые. В тени ближайшего к дыре здания сидело пятеро охранников. В воздухе находилось несколько их глайдеров. Они сверху осматривали дальнюю от нас часть территории. «Что это они там ищут? Мила, у кого из нас бинокль?» «У меня. Вот и смотри. Я точно без него вижу гораздо меньше тебя. Не переживай, я тебе расскажу. Пускай делают, что хотят. Нас интересуют платформы. Как только они вылетят куда-то, сразу говори». «Хорошо. Ты смотри, а я пока поем. Есть очень хочу». «Ты же только что поел?» «Не знаю, но есть хочу. Это, наверное, из-за того, что ты из меня всю пси-энергию вытянула. Мне сейчас требуется ее восполнить». «Тогда ешь консервы, они витаминизированные». «Давай твои консервы, попробую». «В багажном отделении глайдера возьми». Съехал с дюны вниз и вернулся к глайдеру. Консервы оказались синтетическими и на мой вкус вполне съедобными. Неспешно съел две банки, только тогда насытился. «Алекс, не лопни», — услышал в наушнике голос Милы. «Кто бы говорил, сама почти два пайка съела, я перенервничала из-за тебя. Как там обстановка?» «Все по-прежнему. Охрана вроде закончила обследовать территорию и собирается возвращаться. Похоже, меня до сих пор ищут. Возвращаться на дюну мне совсем не хотелось, поэтому я устроился недалеко от глайдера и слушал, что мне сообщала Мила. Ничего интересного там не происходило. Они обыскали территорию и вернулись в казарму. Осталось только пятеро у угла территории. Прошло несколько часов, когда Мила сообщила. Алекс, у них опять тревога. Вылетело два глайдера. Всего два? Да пока два. Маловато будет. Нет, уже не два. За ними вылетели две платформы. На платформах есть кто-то? Пустые вроде. Значит, это не тревога. Думаешь, куда-то полетели? Скорее всего. Похоже, в город. Больше никто не вылетел? Нет. Тогда спускайся, летим за ними. Ты хочешь их в городе брать? Спускайся, походу разберемся. Их шестеро и все хорошо вооружены? Посмотрим. Она съехала с дюны и села сзади. Сразу поднял глайдер в воздух и начал преследование. Сразу возникла проблема. Пока я петлял среди дюн, они улетели вперед. Вдобавок город я совсем не знал. Был уже вечер, и в городе было активное движение. Это еще усложнило задачу. Когда я все-таки смог их найти на улицах города, они подлетели к трехэтажному дому и залетели в открытые ворота на первом этаже, после чего ворота сразу закрылись за ними. Мы приземлились недалеко от него. На карте этот дом числился как жилый, но он был явно непростым жилым домом. «Мила, я в бар, а ты присмотри за домом. Может, наоборот, я в бар, а ты присмотришь? Не вижу проблемы, иди. Твоя задача выяснить, что это за дом, в который они залетели, и что в нем находиться, только не нужно никого бить в баре. Знаешь, наверное, лучше ты иди. Поздно. Ты сама вызвалась, теперь иди». Она наградила меня недовольным взглядом, но пошла. Вернулась она достаточно быстро. Не побила там никого? Нет. Узнала что-нибудь? Да. Это дом клана Герди. Значит, я не ошибся. В чем? В своих подозрениях. Просто ты не видела дома кланов на джинге. Этот еще маленький по сравнению с теми. Внутри каждый дом как крепость. У них на крышах были установлены зенитные орудия и противоракетные комплексы. Ты что, внутри бывал? Конечно. С руководством клана встречался. Здесь вроде все проще, но это может быть только на первый взгляд. Этот клан бывшие военные и многое может быть скрыто от глаз. Что будем делать? Пока ждать. Темнеет уже. Нужно найти место для ночлега. Если через пару часов они не вылетят оттуда, я вернусь обратно к предприятию, а ты можешь снять комнату и остаться в городе. Нет, я с тобой. Вот только как мы там спать будем? Мы уже вторые сутки на ногах и я засыпаю. Для меня спать на земле привычное дело. Ночью холодно. Можешь спать в скафандре у глайдера. Ночью темно и сверху не заметит. Так и сделаем. Нужно только глайдер зарядить. Заряда мало осталось. Мы прождали больше двух часов, но никто так и не вылетел из дома. Пришлось заскочить на зарядную станцию и вылететь обратно к предприятию. Мы вернулись на ту же дюну. Когда прилетели обратно, Мила передумала ложиться спать. Она забралась на дюну вместе со мной, и мы вместе наблюдали за территорией. Местное светило уже почти село, но песок за день нагрелся и был горячим. От этого тепла меня сильно тянуло в сон. Хотел уже поспать часик, пока Мила была рядом и не спала, но из казармы неожиданно взлетело сразу пять глайдеров. «Куда это они ночь?» – глядя, спросила Мила и стала их рассматривать в бинокль. «Наверное, опять тревога сработала. Ограждение они восстановили, и камеры вроде работают. Это точно не ты, точно не я». К нашему с ней удивлению они пролетели недалеко от нас и полетели дальше в пустыню. «Куда это они полетели?» – спросила Мила. «Не знаю, они нас не интересуют. Нас пилоты платформы интересуют, а их не было с ними. Нужно проследить за ними». «Не нужно, эти ничего не знают, скорее всего. Возможно, знают. Полетели, проверим, куда они направились». Она стала съезжать вниз по дюне. «Хорошо, посмотрим, куда они», и тоже съехал вниз. Мы быстро взлетели и полетели за ними. Они уже прилично оторвались от нас, и я не видел их впереди. «Мила, посмотри, где они, я их не вижу». «Я их тоже не вижу, темно уже. На бинокле есть режим ночного видения. Включи его и посмотри. О нем я совсем забыла. Сейчас, они впереди. Возьми немного левее. Вот теперь нормально. Мы теперь точно за ними летим». «Куда это они ночью полетели?» «Не знаю. На записях было, что они летали ночью, но я думал, что это было связано с охраной территории. Днем в воздухе находилось много глайдеров, летящих как в сторону города, так и в обратную сторону. Сейчас не было никого. Видимо, здесь было не принято летать в темноте. Фары я не включал, чтобы нас не заметили. Уже стемнело, но местный аналог луны совсем немного освещал все вокруг. Мне этого хватало, пока мы летели над пустыней, но потом местность сменилась на гористую, и пришлось сбросить скорость, чтобы в темноте куда-нибудь не врезаться. Впрочем, глайдеры впереди также сбросили скорость и стали снижаться. Мы снизились и зависли за небольшим куском скалы. В этом месте обломков скал было много, как будто кто-то очень большой раскидал их здесь. Все они были разных размеров и разбросаны в хаотичном порядке. Среди этих больших камней было расположено несколько оазисов. Пока я рассматривал окружающий пейзаж, Мила мне подробно рассказывала, что делают охранники. Они приземлились впереди, около большой скалы, оставили там глайдеры и направились к одному из оазисов. «Алекс, мы находимся далеко от них, давай подлетим поближе. Давай, только верни мне бинокль, я ничего не вижу. Держи». После этого, прячась за скалами, я подлетел к ним настолько близко, насколько это было возможно. В это время охранники окружали один из оазисов. «Что они делают?» – спросила Мила. «Оазис окружают зачем-то, дай сама посмотрю». Она отобрала бинокль и забралась на небольшую скалу, около которой мы приземлились. «Как думаешь, зачем они это делают?» – спросила она сверху. «Похоже, там кто есть. Жаль, что жаль, что мы полетели за ними. Нужно было оставаться на месте. Я подумал, что они к какому-то тайнику полетели. Возможно, действительно там у них тайник. Нет у них там ничего. Был бы тайник, они бы не стали его окружать. Возможно, решили вначале проверить, кто есть внутри. Нет там ничего. В оазисе скорее всего кто-то прячется. Включи тепловизор, увидишь. Уже включила. Нет там никого. Значит, они ошиблись. Что они тогда здесь делают? Ищут кого-то, скорее всего. Кого и зачем? Без понятия. Чем они сейчас занимаются? Оазис проверяют. Значит, точно кого-то ищут. Кого они могут искать в пустом оазисе? У них там тайник. Хотят убедиться, что никого нет поблизости, и начнут копать. По-моему, ты перегрелась на солнышке, и тебе везде камни мерещатся. Я в порядке. А что я говорила? Они собрались около ямы и стоят, обсуждают что-то. Сейчас копать начнут. Лопаты только забыли захватить с собой. Ножами копать будут. Куда-то пошли. Наверное, за лопатами. Ты только что говорила, что ножами копать будут. У них, наверное, лопаты припрятаны где-то рядом.